Всем здравия! Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Я рада представить вам своего собеседника Илья Ахрамеев. Всех приветствую! Руководитель студии «Народные гусли», руководитель школы народных искусств и руководитель музея народных искусств. Совершенно верно. Только «Русские гусли» наша студия называется. Ну ничего, бывает. Хорошо. Итак, Илья, для чего мы собрались, о чем сегодня пойдет речь? А я сегодня хочу рассказать всем зрителям о грядущих событиях. Ну, вы знаете, да, весна была очень непростая, очень много чего не сложилось у людей, не состоялось, какие-то замыслы, кого-то там летние тоже порушились, какие-то планы. Но мы вот с моими товарищами из Орловской области решили провести два очень, я думаю, интересных для всех события. Вот. Ну, одно событие – это «Солнце-караул». Фестиваль спортивно-музыкальный. А второе событие – это наша летняя школа народных искусств. Ну, я думаю, мы, наверное, начнем с «Солнце-караула». Да, расскажи, что же это такое «Солнце-караул», где он проходит и как, что это за мероприятие? Ну, наверное, про само понятие сначала. Значит, «Солнце-караул» – это такой обычай празднования определенных событий, который завершает Троицко-Купальский цикл. Ну, наверное, не все знают, да, что у нас с народными праздниками там очень такая непростая история, потому что когда произошло церковное влияние на народный календарь, то многие праздники они оказались немножко как бы размазанными, растянутыми в определенный период времени. И вот, скажем так, купальско-русальная обрядность, которая когда-то, наверное, была собрана в единое ядро, вот, там проводы русалок, отмечание купальского праздника, там ночи солнцеворота. Она оказалась сейчас в разных краях нашего отечества по народному календарю немножко как бы вот растянута, потому что все вот эти вот переносы дат там из-за календарной реформы, которую церковь не приняла, и сместили все даты там туда-сюда, все это плавало. И, собственно говоря, одна из таких точек, на которую еще такие обряды проводились, это Петров день, 12 июля. Вот. Во многих местах, особенно на западе там, России, в Белоруссии, до сих пор отмечают бурно вот эти Петровки. А вот в регионе Верхней Оки и Верхнего Дона, это вот Орловская область, частично Тульская, Липецкая, Курская, там был очень интересный обычай, который назывался «Солнце-караул». Почему? Ну, собственно говоря, ничего нового тут нет. Нужно было всю ночь, значит, не спать, чтобы с утра встретить солнце, караулить солнце. Ну, понятное дело, что понятийно это связано как раз с купальскими празднествами, то есть ночное бодрствование со встречанием светила. Но солнце-караул имело еще некоторые свои особенности. Дело в том, что на него делались такие своеобразные хулиганства всевозможные. Для чего они были предназначены? Для того, чтобы тех, кто ушел спать, и не стал встречать солнце с утра. Измазать зубной пастой. Ну, это, измазать зубной пастой, это у нас сейчас так, как бы шалят и хулиганят. Там было все по-разному. Могли, допустим, утащить там сани или телегу, вытащить их на середину села, все это связать оглоблями, чтобы потом хозяева долго растаскивали. Или перекидать через забор поленницу дров, заложить ворота снаружи, чтобы хозяин утром открыл ворот, на него все дрова высыпались. Да? Вот. Кому-то могли там заткнуть трубу печную, значит, печь затапливает, хозяйка утром, а дым весь в избу идет. Вот. Где-то там дорогу могли перетянуть веревкой, где-то могли, значит, скамейки выкопать. Вот, ну, в общем, кто во что горазд был. И вот этот вот обычай солнцекараула, он, ну, жил еще до буквально каких-то недавних времен, потому что я был в экспедиции и в Липецкой области, и в Орловской, до сих пор люди рассказывают, да, мы на солнцекараул сами бегали еще. Вот. Ну, конечно, потом уже впоследствии дети стали этим заниматься, там, шалить и хулиганить, причем разделялись на компании по возрастам, вот, брали себе каждый свой конец там села там или города, и там каждая. То есть вы не родивые хозяева, вы не дождались солнца, и вот вам за это получается. Ну да, вы легли спать ночью, когда не надо было спать. Нельзя по обычаю. Потому что обычай для народа это очень важная вещь. Он зачастую был гораздо более важен, чем какие-то государственные законы там, или еще установки. То есть вот, обычай это то, что определяет вообще лицо каждого народа. То есть народ сохраняет самобытность, в том числе пока он сохраняет свои обычаи. А про самобытность любого народа, почему она важна, это тема отдельного разговора. А вот, но про солнце-караул я расскажу. Так как я еще являюсь членом правления Федерации этноспорта России, то у нас проводится в году ряд мероприятий, связанных с этноспортом. Но это старинные наши виды состязаний. Борьба за вороток, кулачные бои, перетягивание палки, лапта, клюшкование, свайка. То есть старинные народные игры состязания, которые сейчас у нас набирают все больше и больше, скажем так, разбег в новом видении, в новом прочтении. Очень много ребят приезжает на наши вот, встречи этноспорта. Они все связаны тоже с праздниками народного календаря. И вот уже третий год у нас в Орловской области будет проводиться такой фестиваль, как «Солнце-караул», первая часть которого это как раз будут этноспортивные мероприятия. Значит, что у нас будет в программе праздника «Солнце-караульного»? Это будут состязания по старинным народным играм. Клюшкование, лапта, свайка, чиж. Вот. Будет представлена одна местная игра, вот, прям вот. Свердловского района, Орловской области, где мы будем проводить это событие. Значит, также у нас там будут состязания по борьбе за вороток, состязания по кулачным боям, причем так как у нас на территории присутствует большой пруд, то мы решили в этом году сделать одну такую интересную потеху, вот кулачный бой на плоту. То есть, да, две команды будут, значит, на плоту биться. И в воду падать, да? Да-да-да, выкидывать друг друга в воду. Вот. Плюс еще, ну, если все будет складываться хорошо, может быть, сделаем командные состязания по захвату плота. В общем, идей очень много, замыслов. И, это на сколько дней планируется? Это все однодневный фестиваль. Однодневный? Да, однодневный фестиваль. И все это так плотно просто будет проходить? Да, разумеется. То есть, у нас он будет проводиться 11 июля. Это в Свердловском районе Орловской области на таком замечательном месте. Оно называется Воробьевские пруды, рядом с поселением Никольское второе. А, собственно, хозяева места называют его Велиславль. Ну, это как поселение грядущее. Вот, очень замечательное место. Планируется это платное мероприятие? Нет, разумеется, вход для всех свободный, бесплатный. То есть, собственно, само финансированное мероприятие у нас идет от одного из организаторов, который, можно сказать, своими средствами вкладывается в это мероприятие. Волобуев Вадим Вячеславович, главный у нас как раз представитель Федерации этноспорта в Орловской области, который это мероприятие, собственно, и предложил нам проводить. И вот третий год оно проходит. С каждым годом набирает все больше оборотов, все больше интересных людей приезжает, команды приезжают биться, готовятся. И у нас будет дневная программа состязаний, то есть с 12 до 18-19 часов у нас будут состязания как раз идти. Вот, то есть игры, кулачки, соответственно, борьба. Еще одна из главных тем «Солнце-караула», ну так как это все связано с шалостями и проказами, это состязание по стрельбе из рогаток. То есть то, чем у нас мальчишки всегда любили, да, баловаться. Вот где все разрешено. Да, тут русская традиция у нас там уже. Никто не скажет, что нельзя стрелять из рогатки. Наоборот, можно. И даже у нас за это будут вручены грамоты, дипломы и призы. Так что приезжайте пострелять из рогатки, если вы не гораздо бороться или биться на кулаках. И после, собственно говоря, всех игр состязаний у нас запланирована вечерка с танцами, плясками, играми. И уже после 22 часов будет большой концерт. Концерт этнофолк групп, то есть приедет группа «Сколот», «Медведь», «Ладушка». Я, честно говоря, даже всех не знаю, там порядка 5 коллективов. То есть до восхода солнца еще будет много музыки, соответственно, ночное гуляние. Вот. Это что касается «Солнце-караула» с 11 на 12 июля, Орловская область, Свердловский район, 2-е Никольское. Приезжайте, доехать от Орла очень несложно, там можно доехать до станции Змеевка. Вот, где-то на сайте можно найти, узнать подробности, да? Ссылочку мы сюда вот кинем в эфир, и вы увидите по ссылке, зайдете на мероприятие и посмотрите, как добраться до места, там координаты есть, кто на машине готов приехать, кого-то будут доставлять из Змеевки, кто приедет на «Ласточке», потому что «Ласточку» можно доехать из Москвы, можно электричкой из Орла доехать, ну и там даже по трассе, собственно, добраться, трасса Орел-Тамбов, там 30 какой-то километр, поворот на деревню Гостиновая, дальше там 4 километра по проселочной дороге, и вы на месте. Вот, можно будет от души там и накупаться, вот, соответственно, наесться местных дикоросов, там клубника растет, дикий лук, я там вот провел весной много времени, то есть очень хорошее, замечательное место, можно будет просто приехать отдохнуть даже, кто хочет с семьей, потому что будет программа и для детей рассчитана, детские игры, состязания, и, разумеется, для взрослых. Замечательно. Но я знаю, что это не все новости, о которых хотел бы ты рассказать. Да. Есть еще какая-то необычная летняя школа, так как все-таки пора каникул, пора лета. Раньше это были пионерские лагеря. А что сейчас? Лагеря никуда не делись. Ну, я вообще бывший работник образования, ну, как бы сейчас опять работаю в одном коллективе в сфере дополнительного образования. И у меня большой опыт проведения лагерей, всевозможных выездов там полевых. И уже 8-й год мы в этом сезоне будем проводить школу народного искусства. Значит, что это за школа? Это школа, ну, которая в свое время... Идею мне подали мои украинские друзья, это в частности Илья Фетисов, ансамбль «Божичи», вот, Украинская школа народного танца, которые когда-то в Карпатах провели первую школу народного мистецтва, собрали мастеров, собрали специалистов по народным разным видам искусства, творчества и сделали вот для людей, для всех желающих такой как бы семинар многодневный. Мне эта идея понравилась, я обсудил ее со своими товарищами, единомышленниками, и мы первую школу провели в 2019 году в Михайловском, Михайловская Слобода, это Тверская область на замечательном озере, где красивые острова, где Слобода рубленная построена моим товарищем Данилой Смирновым. Потом наша школа переместилась, и вот до этого лета она проводилась в музее деревянного зодчества Василева, тоже Тверской области. Но так как в этом году, сами знаете, из-за всей этой вирусной чехарды очень много закрылось учреждений, и оказалось, что мы даже грант получили в этом году на проведение этой школы Василева, на проведение фестиваля там «Живая Русь», который у нас тоже проводится много лет там. Но, увы, музей закрыт до 31 августа. Школу мы отменять не захотели ни преподаватели, которые у меня работают, ни, собственно, постоянные участники, потому что к нам из года в год много людей приезжает поучиться и отдохнуть. И я подумал, а проведу-ка я ее при поддержке моих орловских ребят вот там же, где у нас будет солнце-караул. Вот. Но только начнется она через неделю. Заезд у нас 19 июля. И школа пройдет в течение 7 дней. То есть у нас 6 дней полноценных занятий. В субботу 25 июля у нас отчетный концерт творческих мастерских по пению, по танцу, по народной музыке. Вот 26 июля у нас отчетное, значит, закрытие мастерских рукодельных. У нас их в этом году много. Они интересные все. Вот. И, собственно говоря, уже там вечером 26 или 27 числа отъезд участников. Ну и поподробнее, наверное. Поподробнее. Для чего создается эта школа и какие цели, задачи стоят? Значит, цели и задачи несколько. Значит, задача первая. Есть люди, которые хотят поделиться своими знаниями, своим опытом с другими. Это наши мастера. В этом году у нас состав очень сильный мастеров. Я чуть позже об этом расскажу. Это, наверное, будет одна из самых сильных наших школ за все время проведения. Вот. Вторая задача – это есть люди, которые хотят научиться. То есть приехать и действительно освоить что-то, что-то познать, как говорится, открыть в себе что-то вот в плане народного творчества, передачи наших древних умений, ремесел, каких-то, значит, там, навыков. Вот. И третья задача – это то, что мы всегда школу проводим именно в природных условиях. То есть вот это у нас третья точка, где мы проводим, и везде у нас шикарные, просто красивейшие места, водоемы, где можно купаться. Ну вот музей Василева, там была еще особенность, то, что там были строения деревянного зодчества, но мы туда еще вернемся, я думаю, в следующем году или далее. В чем будет в этом году заключаться главная, наверное, суть вот этой вот школы, то, что мы будем людям предоставлять народное искусство Верхней Оки, то есть того региона, вот где мы будем ее проводить. Это Орловская. Она каждый год как-то специализируется узким кругом? Не совсем так. У нас каждый год есть новые темы в школе. Почему? Потому что есть мастера, которые приезжают у нас из года в год. Ну, люди, которые, можно сказать, вот ее закладывали в свое время. Но в то же время мы программу каждый год меняем. Потому что, во-первых, приезжает из года в год много тех, кто учится у нас постоянно, так сказать, наши долгожители. Есть люди, которые вообще с первой школы приезжают, но таких немного, а есть те, кто там приезжает 3, 4, 5 лет. вот, обучаться. Поэтому мы каждый год все равно программу меняем, но в то же время новички, которые приезжают, для них тоже все время есть интересные новые вещи, так как мы всегда планируем школу так, чтобы, во-первых, она была очень насыщена разными вещами, то есть чтобы человек мог приехать и научиться разному. И в этом, собственно, идея состоит, потому что народное искусство, оно всегда, как это говорят наукообразные товарищи, синкретично. Оно не делится отдельно там, на пляски, танцы, там, искусство какое-то. То есть все это взаимосвязано. Поэтому наша идея, что человек познает наследие своих предков тоже во взаимосвязи. И далее еще задача, то что люди там действительно учатся. То есть они приезжают не просто провести время, а если человек приезжает с задачей научиться, он обязательно научится. Потому что мастера строят свою программу так, чтобы человек обязательно либо увез с собой какие-то сделанные им изделия, либо увез с собой выученные песни, танцы, какие-то полученные навыки, которые он потом в дальнейшем может уже сам развивать, закреплять. И что самое важное, вы знаете, как вот интересно, из года в год у нас получается, что люди, которые учатся, они в дальнейшем даже становятся преподавателями. Вот у нас в этом году тоже будет один человек, который у нас ездил на школу и предложил свое умение, теперь уже как преподаватель. Значит, что у нас в этом году будет интересного? И хотела еще сказать подробнее о преподавателях, раз уж зашла об этом речь. Я сейчас расскажу, потому что говорю, что программа у нас очень мощная, очень насыщенная. Ну, давайте начнем, наверное, с ремесел. Да, какие же у нас ремесла будут представлены. Мы всегда планируем так, что у нас есть мастерские для женщин, мастерские для мужчин, мастерские смешанные. Ну вот для мужчин, что хочу предложить, это у нас будет совершенно замечательный, конечно, наш соратник, человек, который с нами работает с первой школы, еще с Михайловской, это Евгений Соловьев из Тверских краев, он сам родом из города Торжка. Это человек, который режет из любого дерева, режет что угодно, как угодно. И у него все люди, которые приходят к нему на мастерскую, он их заражает вот этой вот, как он говорит, стружкопроизводительством. То есть человек, на мой взгляд, совершенно космический. К нему идут резать даже люди, которые изначально этого не хотят. Мне многие преподаватели, которые приезжали на школу преподавать, кстати, уезжали там с ложками, с ковшиками, там еще с чем-то, с расческами. Это человек, который умеет найти подход к каждому. Вот к нему приходит любой человек, он сразу понимает, какой у него уровень, дает ему ту работу, которую человек может сделать. Есть навык, значит, соответственно, дает ему более сложное. Вот. Но в этом году Евгений у нас будет, ну, помимо той базы, которую он обычно людям дает, там, для начинающих, я думаю, для продолжающих, кто имеет навык, он будет уже изготавливать пряничные доски, вы знаете, тульские пряники, да и в Орле замечательные пряники делают. Вот тема. И плюс это очень хорошее творчество для применения потом его в жизни. То есть вот он же у нас еще даст и плетение из бересты. Он в этом деле тоже замечательный мастер. Так что я прямо вот всем рекомендую. Евгений — это действительно человек, у которого стоит учиться, причем людям любого возраста. Также у нас по обычаю нашей школы обязательно в каждой школе у нас присутствует человек со званием народный мастер. Ну, у нас много лет с нами работала Шелепеева Ольга Николаевна, мастер по росписи по дереву. У нас присутствовал замечательный несколько лет мастер, это Надежда Баринова из Твери, мастер по народному костюму, человек, который там завоевал, по-моему, все межгалактические конкурсы, которые можно вот, по всей стране и даже в мире. В этом году у нас тоже будет народный мастер, вот, так как школа проводится на Орловщине. Орловщина славна своими традициями глиняной игрушки. Там замечательная, совершенно очень древняя и такая своеобразная игрушка Плешковская. Значит, игрушка чернышинская, тоже очень архаичная, древняя, там такие образы птиц, зверей, женщин таких вот. Ну, очень замечательные, красивые вещи. Я вообще сам очень люблю игрушку глиняную, сам занимался много лет этим. И у нас большая коллекция в музее. Приедет к нам народный мастер Наталья Фролова. Действительно, народ, знаменитейший народный мастер Орловщины. Я сам буду рад с ней лично познакомиться. Вот, привезет, причем печь для обжига. То есть у нас в этом году будет и изготовление игрушки с обжигом. Соответственно, даже распишем, надеюсь, ну, все, что все у нас сложится. Так что вот такой вот у нас человек в этом году будет примечательный. Тоже народный мастер. Еще одну мы замечательную тему в этом году даем. Это орловский спис. Орловский спис — это совершенно своеобразная традиция вышивки. Вот, причем она достаточно древняя, но вообще Верхняя Ока — это земли Вятичей. Вот, наверное, кто знаком с историей отечественной, знает, что Вятичи — это было одно из последних племен, которые очень долго сопротивлялись государствлению, их вхождению в Киевскую Русь. Вот, они дольше всего сопротивлялись христианизации, вплоть до 15 века, там, крещение Мченское, это уже там 1415 год. То есть это земли, где сохранилось очень много вот, как бы, древних представлений каких-то, такого очень своеобразного творчества. Вот одно из них — это Орловский спис. Это вышивка, которая объединяет в себе браны и мотивы, значит, с контурным тамбурным швом. Ну, в общем, я даже рассказывать вам долго не буду. Посмотрите, сами найдете в интернете. Да, что такое Орловский спис. И к нам приедет лучший мастер, опять-таки, по Орловскому спису, Зоя Воропаева из Орла, который будет вести у нас эту мастерскую. Разумеется, мы каждый год не обходим стороной народный костюм. В этом году у нас будет народный костюм, опять-таки, Орловщины, Болховского района. Приедет у нас тоже мастер, специалист по исторической реконструкции, по шитью. Это Олеся Гущина, вот, руководитель студии Яра Ока. Также для любителей красоты дамских ручек у нас будет еще вести один из наших московских специалистов направление — это изготовление украшений из бисера. Это девушка у нас Юлия Маковская, она делает великолепнейшие герданы, гайтаны, то есть традиционные народные украшения из бисера. Вот, это все очень свойственно для русского черноземья, как часть народного костюма. Так что вот такие ремесла у нас будут представлены. Мало того, у нас еще будут мастер-классы. Вот, я, например, буду проводить мастер-класс по изготовлению народных духовых инструментов. Там на прудах растет замечательный камыш. Вот, рядом растут зонтичные растения, так что будем резать пищики и дудки для тех, кто к нам приедет. Это вот что касается наших рукодельных, ремесленных мастерских. Ну и, конечно же, у нас на школу приезжают очень много людей, которые любят петь и танцевать. Ну и поэтому я вам представляю... Куда же без песни, да, без танца? Представляю тоже в этом году у нас бомбический состав преподавателей. К нам снова приедет Игорь Захаров, он один раз уже преподавал у нас на школе, очень замечательно, у него просто мастерская ломилась от желающих попеть. Игорь, он сам уроженец Орла, вот, так что ему это все близко там и дорого, вот. Но преподает он у нас в Химках, в Московском губернском колледже искусств. Я давно знаю Игоря, еще со времени, когда он был студентом сам. Преподает он очень хорошо. Вот я у него вижу уже второй ансамбль, который на выпуск готовит в следующем году. Это очень сильные студенты, то есть он умеет найти подход к людям, он дает им очень хороший материал, который они могут освоить, хорошо спеть. Он требовательный, но при этом добивается результатов. Ну и плюс, вы его могли увидеть даже по телевизору, ансамбль «Поверье», такой бородатенький, с пузиком. Жизнерадостный товарищ, это вот как раз в составе ансамбля «Поверье», это Игорь Захаров. И второй преподаватель у нас в этом году — это дебют его преподавательской деятельности в нашей школе. Но это человек, которого тоже я давно знаю, человек, который замечательные результаты своей деятельности показывает. Это Юлия Бортулева из города Тулы. Она преподаватель Тульского колледжа искусств. У нее, я считаю, один из лучших студенческих коллективов у нас в России, ансамбль «Вереница». Мало того, Юля имеет очень большой преподавательский опыт, то есть она работала и с уже умеющими петь людьми, со студентами, и в том числе участвовала с людьми в народной самодеятельности, то есть, можно сказать, прямо вот с нуля может научить человека петь. И вот Игорь и Юля, они у нас тоже будут в этом году Верхнюю Оку для людей представлять. Это замечательная песенная традиция, в ней очень много древних пластов. Это хороводные песни, это плясовые песни, это лирика, в том числе обрядовые песни. Я не знаю, что они еще изберут для наших участников, какой материал, но всем очень рекомендую, кто хочет ознакомиться с одной из вот таких очень своеобразных и ярких песенных традиций, это вот Верхняя Ока. Танец и пляску в нашей школе буду преподавать я, как это уже повелось, и моя соратница, давняя моя, можно сказать, сподвижница, в чем-то ученица, в чем-то она идет своим путем, она человек с профессиональным хореографическим образованием, это Наталья Антонова. Вот, она у нас заслужила в школе уже давно признательность, как именно специалист, который может расплясать любого человека. Вот, ей после школы постоянно предложения поступают по поработать в разных коллективах. Она, собственно говоря, в них и работает. Так что приходите, будем с вами тоже плясать центральное Черноземье. Вот, там, ну, у нас не только Верхняя Ока, мы еще Верхуй Ведона возьмем по плясовому танцевальному материалу. Это очень яркая, тоже очень интересная манера, своеобразная в чем-то и при этом такая очень веселая, подвижная. То есть плясать будем здорово. Судя по тому, как ты рассказываешь обо всем этом, как горят твои глаза, я думаю, что действительно будет очень интересно. Нет, в этом году школа, прям говорю, очень сильная, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы люди не упустили такой возможности, приехали к нам позаниматься. И последнее направление – это у нас народная музыка. Народная музыка у нас в этом году тоже будут очень хорошие преподаватели. Это и ребята из клуба «Калитка», Алексей Сидоркин, он уже не первый год у нас в школе преподает. Алена Пицко, моя личная ученица, она уже сама преподает тоже в разных местах гусли. То есть у нас будут гусли, балалайка. У нас новый замечательный преподаватель по балалайке будет Сергей Цимбалов. Мы с ним работаем в детских ансамблях «Рада» и «Ерема». Человек, который владеет и балалайкой в разных строях, и на гармошке играет. То есть очень хороший такой уже, причем с преподавательским опытом, молодой, энергичный наш новый участник школы. И самое важное, это что школа наша, она очень доступна для людей. У нас за всю неделю мы как бы сбор на питание, на проживание на месте, на всю оплату преподавателям делаем всего 11 тысяч рублей в этом году. Ну так подробнее расскажи об условиях проживания, о том... Значит, условия проживания. Ну, место я уже вам описывал, это вот Велеславль на берегу Воробьевских прудов, в 30 километрах от Орла. Там вдоль пруда березовые сосновые посадки, очень красивые. И вот в них у нас будет стоять палаточный лагерь. Палатки желательно привозить с собой. Те, кто у нас, ну, приедут без палаток, мы можем предоставить места в палатках. Ну, правда, это могу сказать сразу, это будут палатки на несколько человек. Вот. Но наши радушные хозяева этого места, с которыми я договорился о проведении, они подготовили очень замечательный сюрприз для тех, кто к нам в этом году приедет. Вообще у нас бытовые условия в этом году шикарные. Вот в Василёво у нас такого не было никогда. У нас все, значит, вся территория электрифицирована, то есть будет свет. Подведена вода из скважины, собственно, вышка там стоит, которая воду качает. У нас на кухне даже будет газ. Подведен будет, то есть приготовление будет не только на костре, как мы обычно делаем, но я надеюсь, что мы с плитой решим вопросы, будет газовое питание. Питание у нас трехразовое, то есть кормим хорошо, вкусно, всегда стараемся удовлетворить вкусы всех там. Будут повара, да, специально? Да, конечно, у нас повара, там будут работать волонтеры на кухне, которые помогают с готовкой. С кухней у нас всегда обстоит все хорошо, никто никогда не жалуется на кухню. Вот, там, кто у нас не ест мясо, те получают, значит, свою питательную раскладочку. Ребята, вот они, говорю, сделали нам такой сюрприз, они подготавливают сейчас домики. Там стоят кирпичные дома, и они сейчас отделываются. То есть 1-2 дома будут готовы к приему гостей, кто, допустим, не готов жить в палатке, или у кого нет палатки, то есть за какую-то отдельную плату люди смогут поселиться в домах. Вот, то есть как на курорте, можно сказать. В домах тоже санузлы есть, свет. Разумеется, там, и, возможно, там и чайничек поставить, и, может быть, даже плитки поставят газовые. То есть условия очень хорошие, именно бытовые, и для палаточных жильцов, и для тех, кто любит над головой более основательную крышу. Так что приезжайте, будем рады. Мало того, у нас каждый год еще предусмотрена детская программа. Дети у нас приезжают либо с родителями многие, ну вот прямо... для того, чтобы, ну, кто-то едет же на школу с семьей, да, там муж, жена, там детей-то с собой берут. И мы предусматриваем либо, что они ходят на занятия вместе со взрослыми, если мастера их берут. Вот, то есть у нас дети до 14 лет считаются как бы детьми до 14, там, или до 12, там, я не помню, как там. Дело в том, что детской программой не я занимаюсь, вот. А старшие, они уже могут ходить на занятия вместе со взрослыми, то есть на все мастерские. Вот. Но для тех, кто у нас все-таки помладше возрастом, кого мастера на занятия не принимают, у нас будет отдельная программа, у меня приедут специалисты, которые будут именно с детьми заниматься вот, тоже творчеством, тоже будут с ними там делать рукодельные какие-то вещи, будут петь с ними песни, играть на музыкальных инструментах, танцевать, может быть, какие-то постановки делать. Ну, каждый год они там программу придумывают. То есть детишкам тоже будет чем заняться, плюс, я думаю, они от души накупаются, объедятся клубники, которая там растет полевой, погуляют по этим красивым местам. И у нас в этом году еще одна такая хорошая новость, это для студентов профильных вузов, вот в первую очередь, которые связаны с народным творчеством, которые хотят поднять свой уровень, ну или открыть для себя что-то новое. У нас будет 5 мест со скидкой 30%, то есть за 7500 рублей мы принимаем студентов, которые у нас захотят приехать на школу. И, собственно говоря, мы будем рады, если к нам приедут студенты, потому что мы всегда готовы поддерживать студентов в их желании чему-то новому научиться. Вот, поэтому пишите анкеты, вот, а мы уже будем смотреть, кого мы сможем принять на вот эти выделенные... Всего 7 мест. 5. В этом вот году у нас 5 мест. Да. Так что торопитесь. Ну, учитывая, что у нас всего общее количество участников около 30, мы планируем, да, то вот всего 5 мест. Ну да, у меня складывается впечатление, что это, думаю, столько, раз столько преподавателей, значит, столько людей должно быть приехать. Вот расскажи, кто приглашается-то? То есть я поняла так, что и студенты, и взрослые с детьми. Есть какие-то ограничения по участникам, требования, скажем так, особенные? Нет, требований особых нету. Мы принимаем всех людей, у нас нет отбора. Всех желающих, только единственное, нужно будет, конечно, записаться в список, чтобы мы понимали, что человек точно едет подтвердить свое участие. Сейчас мы обдумаем вопрос с предоплатой, потому что у нас были моменты, когда люди заявлялись, потом последние дни срывались. И получалось, что они занимали чье-то место, и кто-то не мог к нам приехать. Они тоже не приезжали. Вот, поэтому предоплата, она все-таки подтверждает участие человека, что он точно приедет. Вот, ну, чтобы у вас было более лучше вообще представление об обстановке в нашей школе, о том, кто к нам приезжает, какие разнообразные люди, вот вашему вниманию небольшой сюжет, снятый Василева несколько лет назад на нашей летней школе. Пойду, Лада, сад, садочек, сорву, Лада, цветочек, совью, Лада, веночек, сложу, Лада, на головку, сложу, Лада, на головку, пойду, Лада, на улицу. Oh. чего же начиналась эта школа? И откуда родилась вообще такая мысль проводить вот такие вот мероприятия, тем более ежегодные? С 2012 года ведь все-таки это уже довольно-таки большой срок. Ну, как я уже говорил, я был работником образования, я просто знал, что очень много лагерей проводится для детей. То есть мы проводили и в Василево лагеря детские, в других местах, приезжали детишки, учились чему-то, потому что у нас очень много в стране фольклорных коллективов, там студии детского творчества, они очень часто проводят такие лагеря, я, по крайней мере, проводил лет 15 назад еще, если не больше. А меня все время как бы подмывало, думаю, а как же для взрослых-то провести? Вот когда я с украинскими ребятами пообщался, они говорят, вот мы такую вот штуку делаем, вот эту школу народного мистецтва, подумал, надо попробовать и нам. И, наверное, главное достоинство вот нашей школы, как она сложилась изначально, это то, что мы приглашаем людей, преподавателей, которые не просто вот приезжают отработать свое, получить там свои положенные денежки, отработать свои положенные часы. А это люди, которые действительно вот хотят поделиться тем искусством, тем умением, которым они обладают. Мне все время приходится наблюдать, когда там какой-то обеденный перерыв, кто-то идет там и бренчит на балалайке, поймал, значит, преподаватель, он что-то там объясняет. Значит, у Жени Соловьева люди там ночами до 2 часов ночи сидят, ложки строгают, потому что их не отпускает, им вот хочется. Кто-то там с мастером по народному костюму уточняет какие-то стишки, там где-то что-то сделать. То есть это люди, которые вот приезжают на школу, они у нас все участвуют вместе, могут пойти с одной мастерской на другой, они сами во многом приезжают учиться, наши преподаватели даже. Вот. Они у нас участвуют в капустниках, в вечерних посиделках там с песнями у костра, в вечерках. То есть это у нас тоже все в школе происходит. И порой рождаются очень интересные творческие союзы, какие-то, значит, необычные появляются... Люди знакомятся, да. Просто-напросто. О, это вообще, у нас после школы, знаете, сколько всего было? Вот друзья прямо... новые, может быть, и пары даже складываются. И пары складываются, и люди находят для себя какое-то новое применение своим навыкам и способностям, потому что многие потом идут, у нас вот, допустим, клуб «Калитка», который сейчас к нам приезжает преподавать, они все Василёвы-то, собственно говоря, и встретились когда-то. Это клуб любителей игры на народных инструментах. Просто первое, когда Алена к нам приехала заниматься спецко, вот, она потом начала собирать единомышленников, и получилось, и они потом тоже к нам приезжали, там не один человек прошел Василева, научился играть на народных инструментах, и они теперь с удовольствием вместе собираются, учат уже других людей, сами музицируют, играют на праздниках, там на вечерках, на каких-то на событиях, вот, выступают, то есть наша школа, она дает толчок такой вот многим людям для того, чтобы они открыли себя в каком-то творчестве. Вот, многие у нас уже преподают, собственно, сами как мастера, вот, потому что наши преподаватели, они, конечно, преподают очень качественно. Я всегда отбираю тех людей, которые вот прямо до конца знают свое дело и умеют донести до ученика таким образом, чтобы ученик действительно был полноценным потом впоследствии уже, ну, если не мастером прямо, то специалистом по тому делу, за который он брался. И еще, наверное, нужно сказать, что это атмосфера, конечно, в нашей школе замечательная, потому что люди все друг с другом общаются, делятся какими-то навыками, там вечно смех, шутки, сказки, прибаутки, то есть, ну, народ приезжает в основном творческий и с таким, многие очень активные люди, что-то постоянно придумывают, поэтому я буду очень рад видеть в нашей школе со всех краев нашего отечества учеников в этом году. Для вас в этом году народное искусство Верхней Оки с замечательными местными мастерами народного творчества орловских, тульских краев. Значит, и вообще наша школа, говорю, посвящена центральному Черноземью в этом году. И это очень интересно, очень богатое наследие. Приезжайте, учитесь. Вас ждут замечательные люди, замечательные места красивейшие, шикарное летнее время, которое вы можете провести сами, со своими близкими, с друзьями в нашей школе. При этом привезя с собой много знаний, умений и даже изготовленных собственными руками предметов искусства. Ну что ж, друзья, несмотря на все превратности жизни, есть свои плюсы, есть возможность провести этот отпуск и это лето в замечательных, прекраснейших местах России. К куда мы вас и приглашаем. Да, и я напоследок нашей встречи вам хочу представить еще одну участницу этой школы. Я в этом году делаю первый раз мастерскую по одной из ярких традиций нашего русского черноземья, это Елецкая рояльная гармонь. Вот у нас такая есть участница. Сегодня со мной пришла. Почему я решил сделать эту мастерскую? Ну, я сам давно осваиваю этот инструмент, даже выступал на всевозможных конкурсах, вот, что-то там завоевывал, какие-то места, и один в составе ансамблей. Вот, а инструмент этот примечательный тем, что это действительно чисто русская наша традиция гармонии. Вот она в мире не имеет никаких аналогов, похожих на такой, на таких инструментов, ну, нигде в мире на них не играют. Мало того, это объект мирового культурного наследия, признанный ЮНЕСКО. Вот, то есть, да, он у нас как бы непростой персонаж. Вот, и самое важное, это одна из ярких традиций, самая главная живая традиция нашего русского черноземья. До сих пор на таких гармошках играют в Липецкой, в Воронежской области. Вот, они звучат и на свадьбах, и на праздниках, и на гуляниях народных. Инструмент замечательный, и я считаю, что нужно его тоже у нас в России сейчас, как говорится, поднимать, развивать, пока есть еще возможность поучиться у живых музыкантов, живых специалистов, как вот это мне, допустим, повезло научиться один из лучших гармонистов на таком инструменте. Ну, вот. Ну, немножко вам продемонстрирую звучание, потому что действительно русская елецкая гармония – это один из, мне кажется, самых ярких вообще образцов нашего народа музыкального творчества. Хотите научиться, приезжайте на Орловщину, в Школу народного искусства. Вот такое веселье и ждет вас. Благодарю, Илья. Напомню, что это Народное славянское радио, я Елена Андреева. И сегодня мой замечательный собеседник Илья Ахрамеев, руководитель студии «Русские гусли», руководитель Школы народных искусств, руководитель Музея народных искусств. Да, в том числе. Рассказал нам о многих интересных вещах, которые ждут вас этим летом. И не забывайте про солнце караул, он уже скоро. Всем добра!